Глава 17. Я рассчитывала на статью. В лучшем случае на небольшой очерк с одной-двумя фотографиями. Вместо этого они предложили мне права на киносценарий, иностранные права на сюжет и на целую книгу. «Какая там книга?» — опешила я. «Читать-то я читаю, но вот писать... Знаете, сколько мне лет?» «Не имеет значения», — заверили меня. «Негр за вас напишет. Негр напишет». Я содрогнулась от этих слов. Сначала я задумала это в отместку Лори с Янником, чтоб не радовались, не торжествовали. Но что было, то прошло. Как сказал однажды Томас, противодействовать можно по-разному. Да и они теперь малость успокоились. Яник мне упорно пишет и пишет. Он теперь в Париже. Лора подала на развод. Это не стремится со мной общаться, хотя, должна признаться, мне все-таки их обоих немного жаль. Детей-то у них так и нет. Им не понять, какая я счастливая. После первого звонка я позвонила Писташ. Дочь почти сразу сняла трубку, будто ждала моего звонка. Голос такой покойный, такой далекий. На заднем фоне слышался собачий лай. Прюн с Рико шумно во что-то играли. «Ну, конечно же, я приеду», — легко сказала дочь. «Жан-Марк пару дней присмотрит за детьми. Душенька Писташ, спокойная, нетребовательная. Откуда ей знать, каково это, столько жить с камнем на сердце?» Ей такое не снилось. «Пусть она меня любит. Пусть даже она мне простит, только никогда по-настоящему не поймет. Может, так для нее и лучше». Последний звонок был международный. С трудом разобрав чужой выговор, выдавливая из себя невыговариваемые слова, я спросила, что передали. Мне казалось, что мой голос постарушечи дрожит, пришлось повторить несколько раз, чтоб пробиться сквозь звяканье посуды, гул голосов и далекую музыку, оставалось только надеяться, что этого достаточно.